генеральный секретарь ЦК Народной революционной партии Лаоса и президент Лаосской Народно-демократической республики Буньян Маратсит 7 июня принял делегацию Трудовой партии Кореи во главе с членом Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Тебоком, находящуюся с визитом Лаосской Народно-демократической республики. На встрече, которая состоялась в здании ЦК Народно-революционной партии Лаоса, Че Тебок почтительно передал собеседнику теплый товарищеский привет и устное послание председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Уна. Генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса выразил за это глубокую признательность и попросил главу делегации Трудовой партии Кореи передать Ким Чен Уну сердечный привет. Че Тебок поздравил собеседника с избранием президентом на первой сессии Верховного народного собрания Лаоса 8-го созыва и пожелал партии и народу Лаоса добиться успеха в борьбе за выполнение постановления 10-го съезда партии. Генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса еще раз горячо поздравил Ким Чен Уна с избранием председателем Трудовой партии Кореи и сказал, что его радует успешное проведение 7-го съезда Трудовой партии Кореи. Он заверил свою готовность не забывать ни на минуту искреннюю поддержку, которую оказали Трудовая партия Кореи, правительство и народ Корейской Народно-демократической Республики, партии, правительству и народу Лаоса, а также дальше укреплять и развивать длительные традиционные отношения, дружбы и сотрудничества между двумя партиями, двумя государствами и двумя народами. На встрече присутствовали наш чрезвычайный и полномочный посол в Лаосе, председатель комиссии внешних сношений, являющийся членом ЦК партии, заместитель секретаря и представители ЦК Народно-революционной партии Лаоса.